Глава 17. Я стоял несколько минут, вслушиваясь в тишину. Птицы где-то вдалеке перекликались друг с другом. Листва шелестела от легкого ветерка. Пахло хвоей, прелой листвой и чем-то еще, незнакомым, но неприятным. Глубоко вдохнул и шагнул под полог деревьев. И сразу почувствовал себя как дома. «Ну, не подведи, приятель!» Я выдохнул и с силой втянул носом чистый воздух. Лес встретил меня прохладой и полумраком. Солнечные лучи пробивались сквозь густые кроны пятнами, создавая игру света и тени. Под ногами хрустели сухие листья, мох пружинил, как мягкий ковер. Я остановился, осмотрелся. Вот оно, мое царство. Здесь я сам себе хозяин. Взгляд сразу же начал выхватывать детали. Вон там у березы кора ободрана, олень чесал рога. Свежий след, судя по цвету древесины. Значит, не так далеко пасется. На земле отпечатки копыт в мягкой почве ведут в сторону ручья. Размер приличный, взрослый самец. Дальше примятая трава. Тропа, но не человеческая. Слишком узкая. И растительность примята по-особому. Косули, скорее всего. Ходят часто, тропа натоптанная. Ветер дул слева направо, слабый, но постоянный. Нужно учитывать при движении. Зверь может учуять запах человека за сотни метров. Я понимал, что зона безопасная, но не знал, следы каких именно зверей вижу, простых или магических. Ведь и мой красавчик вполне себе может исполосовать лицо. Так что все относительно. Не зря же староста внучку с охраной отправляет даже в безопасную зону, несмотря на то, что она владеет звездным волком. Вдохнул еще раз. Здесь был еще один запах. Металлический, с едва уловимой сладостью. Магия? Возможно. В памяти Макса всплыли обрывки знаний о том, что воздух в лесах после раскола изменился. Стал насыщеннее, что ли. Но в целом лес как лес. Те же законы, те же принципы, только обитатели другие. Возможно, их повадки. Ведь меня уже обманул один зверь. Придется всему учиться. Я направился к дубу с расщепленной кроной. Шел медленно, внимательно изучая все вокруг. Каждый куст, каждое дерево могли рассказать свою историю. Вон на том пне помет. Округлые катышки размером с грецкий орех. Заячий. Но цвет странный, не коричневый, как обычно, а с зеленоватым отливом. И блестит слегка, будто покрыт лаком. Такое я видел впервые и невольно замер на секунду. Чёрт, и как это вообще считывать? А это что? На ветке куста шерстинки. Белые, но переливающиеся всеми цветами радуги. Будто мыльный пузырь. Никогда такого не видел. Подцепил одну на палец, покрутил на свету. Красиво. И это лишь в безопасной зоне. Что же творится глубже в лесу? Дуб был еще величественнее, чем казался издали. Ствол такой толщины, что его не обхватить даже втроём. Расщепленная крона создавала причудливую тень. Я обошел дерево, отмечая детали. С северной стороны на коре свежие царапины. Не медвежьи, слишком тонкие, да и нет этой зверюги в этой части леса. И не кошачьи. Нет характерных бороздок от втягивания когтей. Что-то другое. Под деревом ямки в земле. Кто-то рыл, искал корешки или зарывал запасы. Глубиной сантиметров 5, диаметром с кулак. Множество таких ямок. Будто здесь поработала целая армия землекопов. Трогать не буду, необдуманно это. Ох, изучение местной флоры и фауны займет достаточно времени. Повернул направо, как указал Ефим. Тропинка была едва заметной, но для глаза, привыкшего читать лесные знаки, вполне различимой. Примятая трава, сломанные веточки, едва заметные потертости на коре деревьев. Все это создавало дорогу, по которой когда-то ходили люди. Шел уже достаточно долго, когда услышал журчание воды. Ручей. Значит, близко. И тут... Я на секунду напрягся и схватился за серп, потому что услышал шорох. Но сразу расслабился, потому что из кустов прямо передо мной выскочил... Красавчик. Горностай радостно поскакал ко мне, виляя хвостиком и попискивая. Его белая шерсть переливалась золотистыми искорками, глаза горели радостью встречи. «Стой!» — рявкнул я таким тоном, что зверёк замер, как вкопанный. Моё лицо, видимо, было мрачнее тучи, потому что красавчик сразу прижал уши и съёжился. Радость в его глазах сменилась испугом. Я почувствовал, как мои татуировки начали тепло пульсировать. Связь с питомцем активировалась, и через неё зверёк ощутил всю силу моего недовольства. А ещё между нами словно установилась невидимая связь, благодаря которой я ментально ощущал, где находится питомец. Но раньше её не было. Выросло доверие, или так сработала моя команда под силой татуировок? «Из чего ты решил, что можешь убежать от хозяина без разрешения?» — произнёс я спокойным низким голосом, но достаточно жёстко, чтобы он осознал. Красавчик ещё сильнее сжался и с надеждой посмотрел на меня. «Ты не должен самовольно покидать меня таким образом», — продолжил я, делая каждое слово чётким и понятным. «Ты даже не ушёл на охоту на грызунов, ты просто сбежал. Так нельзя. Необходимо подчиняться приказам. Питомец должен быть верен». Татуировки вновь слегка обдало жаром. Горностай жалобно пискнул, прижимаясь к земле. Его золотистые искорки в шерсти потускнели, будто от стыда. Конечно, я не получал особого удовольствия, выдавая ему нагоняй. Вон он, сидит и смотрит на меня, как верный пёс. Но дисциплина превыше всего. В лесу он мне понадобится. А если буду рассчитывать на него, и зверёк подведёт, кто знает, во что это выльется для меня. «Знаю, что Виола Зверолов. Знаю, что такие звери, как ты, избегают магии татуировок. Ты чуешь её. Но так нельзя. Ты понял?» — спросил я, немного смягчив тон. Красавчик кивнул, насколько это возможно для зверька. Его глаза снова обрели блеск, но взгляд изменился. Теперь он стал каким-то особенным. Руки чуть кольнуло, словно наша связь стала ещё сильнее. «Хорошо», — сказал я и присел на корточки, протягивая руку. «Можешь подойти?» Теперь я позволял ему быть рядом. Выставил всё это как награду за послушание, потому что именно так и нужно. Горностай осторожно приблизился, обнюхал мои пальцы, затем ткнулся мордочкой в ладонь. Я почесал его за ухом, и зверёк довольно замурлыкал. «Молодец!» — похвалил я и постучал ладонью себе по плечу. «Можешь залезть сюда, но ведёшь себя хорошо. Понял?» Красавчик радостно подпрыгнул и впился коготками мне в рубаху. Мы дошли до ручья. Вода была чистой, прозрачной, с лёгким серебристым отливом. Каменная переправа — три больших валуна, расположенных в удобном для перехода порядке. Перебрался, не замочив ног. Дальше тропинка поднималась в гору. Не круто, но заметно. Деревья здесь были других пород. Больше сосен и елей, меньше лиственных. Воздух стал прохладнее, посвежее. Но были и совершенно незнакомые мне деревья, цветастые и огромные, словно в сказку попал. Красавчик вдруг забеспокоился, принюхиваясь к воздуху. Потом спрыгнул с плеча и побежал к зарослям кустарника, издавая тихие попискивания. «Что там?» Горностай остановился у густого куста и указал лапкой вглубь зарослей, возбуждённо виляя хвостиком. Я почувствовал знакомое покалывание в татуировках. «Ну ладно, поверю тебе, малец». Активировал навык обнаружения. Мир вокруг потускнел, окрасившись в чёрно-белые тона. И среди кустарника ярко засияло золотистое свечение. Что-то очень ценное пряталось в зарослях. Я осторожно пробрался сквозь колючие ветки, преодолевая усталость, которая навалилась после использования способности. Голова слегка кружилась, но любопытство было сильнее. Звёздный шиповник. Возраст — 6 месяцев. Уровень развития — G. Информация звериного кодекса доступна. Реагент для корма некоторых питомцев ранга G. Влияет на степень удовлетворения зверя, а также стабилизирует переход на следующую эволюционную ступень. Кустарник был небольшим, всего в 1,5 метра высотой, но совершенно невероятным. Его ветки были покрыты тёмными, почти чёрными ягодами, каждая размером с вишню. И каждая ягода мерцала серебристыми искорками. Идеально! Как раз то, что нужно для красавчика. Я аккуратно начал собирать ягоды, складывая их в узелок из ткани. Горностай крутился рядом, явно желая попробовать блестящие плоды. «Стоять!» — строго сказал я, когда он потянулся к ягоде лапкой. «Не трогай». Зверёк обиженно пискнул, но послушался. «Это непростая еда», — объяснил я, продолжая сбор. «Эти ягоды — реагент. Их нужно правильно использовать, а не жрать как попало». Красавчик наклонил голову на бок, явно не понимая разницы. Для него еда была едой. «Когда доберёмся, посмотрим, что к чему», — пообещал я. «А если будешь сейчас хватать без разрешения, ничего не получишь». Горностай понуро опустил мордочку, но больше не пытался добраться до ягод. Конечно, в основном он реагировал на тон, но меня не отпускало подозрение, что он действительно мог понимать человеческую речь через силу зверолова. Возможно, чем сильнее звери наша связь, тем лучше уровень доверия и взаимопонимания. Ягод я собрал всего ничего. Несмотря на размеры куста, разгуляться не получилось. «Молодец», — похвалил я зверька, когда закончил. «Ты нашёл это место. Но запоминай, сначала показываешь хозяину находку, потом уже действуешь. Ясно?» Зверёк радостно кивнул и запрыгнул мне на плечо. Через несколько часов лес расступился, открывая поляну. Я остановился, ошеломлённый увиденным. Поляна была большой, метров 200 в диаметре, покрыта густой сочной травой, на которой то и дело виднелись яркие пятна цветов. С одной стороны тёк ручей, тот же самый, который мы только что пересекли, он делал здесь широкую петлю. А в центре поляны стояла изба. Крепкая, из толстых брёвен, с широким крыльцом и высокой крышей. Окна были целыми, дверь закрытой. Рядом несколько хозяйственных построек. Не в очень хорошем состоянии, всё-таки время взяло своё, но восстановить это вполне возможно. Но больше всего меня поразило не само строение. Поляна была словно специально создана для содержания животных. Естественные загоны из поваленных деревьев и больших камней. Пара недель труда, и вполне можно. Если расчистить участки, то тут могли бы пастись травоядные. Плотная роща, с одной стороны, укрытие для тех, кто любит тень, ручей, обеспечивающий постоянный доступ к свежей воде. Это было идеальное место для содержания питомцев определённого вида, если заняться этим вплотную. «Ну дела», — непроизвольно вырвалось у меня. Медленно прошёл по поляне, изучая каждый её уголок. Вот здесь можно построить вольеры для мелких зверей, тут загон для крупных, а там у ручья — пастбище для травоядных. Изба изнутри оказалась ещё лучше, чем снаружи. Большая комната с мощной печью, способная обогреть всё жилище. Крепкий стол, лавки, полки для припасов. В углу — кровать с толстым тулупом вместо одеяла. Я провёл рукой по гладко отёсанной балке, чувствуя под пальцами твёрдость качественного дуба. Такое сооружение простоит ещё очень долго. Но самое главное — подпол. Спустился туда, красавчик заискрил, освещая всё вокруг, а я обомлел. Огромное подвальное помещение. Сухое, прохладное. Явно можно сделать различные отделения. Идеальное место для хранения кормов, реагентов, всего необходимого для будущей работы. Что тут делал этот Григор? Это не просто изба. Человек явно постарался. В подполе уже стояли массивные стеллажи, правда, пустые. Но, как ни крути, работы требовалось много. Прямо сейчас всё это было непригодно для моих планов. Что-то нужно было восстанавливать, всё же много времени прошло. Однако азарт в груди разгорался с невероятной силой. Перед глазами замаячили перспективы. «Вот это да!» — прошептал я, поднимаясь наверх. Красавчик бегал по избе, принюхиваясь к углам. Ему тоже нравилось новое жилище. Я вышел на крыльцо и ещё раз окинул взглядом поляну и несколько хозяйственных построек рядом. В воображении уже рисовались картины будущего. Не просто выживание. Настоящий бизнес. Я могу приручать, ухаживать и тренировать здесь магических животных. Если не всех, то многих. Я глубоко вдохнул лесной воздух, полный ароматов хвои, прелых листьев и той особенной свежести, что бывает только в глуши. И почему здесь никто не живёт? Утренний туман следующего дня ещё цеплялся за верхушки деревьев, когда я устроился на берегу ручья с самодельной удочкой. Вода журчала спокойно, отражая первые лучи солнца, а воздух пах свежестью и прелой листвой. Впервые за все время пребывания в этом мире я почувствовал себя по-настоящему дома. Никаких деревенских сплетен, никаких косых взглядов, никаких осточертевших речей старосты. Только я, лес и тишина, нарушаемая лишь птичьими трелями да плеском рыбы. Я закинул удочку в омут под склонившейся ивой и откинулся на спину, подложив под голову руки. Здесь можно было думать и планировать что-то. Изгнание оказалось подарком. Теперь я мог заниматься тем, что действительно умел. Взгляд невольно скользнул вглубь леса, туда, где деревья становились гуще. Метрах в 200 от ручья лес менялся. Стволы там казались темнее, будто покрытые черной корой. Кроны сплетались так плотно, что солнечный свет пробивался сквозь них, создавая зловещий полумрак. Даже птицы пели по-другому. Их трели звучали приглушенно, с каким-то тревожным подтоном. Граница опасной зоны, без сомнений. Память Макса подсказывала, что именно там обитали существа, способные разорвать неопытного зверолова в клочья. Туда ходили только со специальным снаряжением, большим опытом и, желательно, с охраной. Пока мне туда рано. Но если пройти по границе в поисках дорогих ресурсов, с моей осторожностью... Леска дернулась, отвлекая от мыслей. Я осторожно подсек и почувствовал, как рыба дергается на крючке. Окунёк? Неплохо. Пока вытаскивал добычу, подумал о красавчике. Горностай исчез с рассветом. Когда я проснулся, его рядом не было. Видимо, выскочил в открытое окно. Но на этот раз все в порядке. Зверь есть зверь, даже прирученный. Ему нужно бегать по лесу, охотиться, исследовать территорию. Это естественно и полезно для развития. Здесь магические существа сохраняли дикую природу. Попытки превратить их в диванных любимцев только ослабят, это уж точно. Красавчик вернется, когда захочет. А если не вернется, значит, хреново из меня вышел зверолов. Хотя нет, вернется. Я чувствовал нашу связь, слабую ниточку, протянувшуюся куда-то в глубину леса. Она пульсировала размеренно, спокойно. Зверек был в порядке и не слишком далеко. Следующий окунёк клюнул почти сразу. Потом еще один. К тому времени, как солнце поднялось выше крон деревьев, в ведре плескались уже 7 рыбешек. Хватит для угощения красавчику. В планах — тренировка. Я смотал удочку и поднялся, отряхивая с штанов прилипшую траву. Едва направился к избе, как из кустов почти мгновенно выскочил знакомый белый комочек. Красавчик несся ко мне, виляя хвостом, а его шерсть переливалась золотистыми искорками в утреннем свете. «Ага, сразу на завтрак, да?» Рассмеялся я, наблюдая, как горностай принюхивается к моему улову. Он встал на задние лапы, заглянул в ведро и жалобно пискнул. Я почесал его за ухом. «Потерпи немного. Тут другой подход у нас теперь будет». Красавчик обиженно фыркнул, но послушно запрыгнул мне на плечо, и я почувствовал тепло его маленького тела. Мы направились к избе по едва заметной тропинке. Солнце припекало все сильнее, обещая жаркий день. В такую погоду рыба долго не пролежит. Нужно будет сразу приготовить. «Ты где шлялся с утра?» — спросил я горностая, зная, что ответа не получу, но наслаждаясь возможностью говорить вслух. Привычка. Красавчик лишь довольно заурчал и устроился поудобнее на плече. В избе было прохладно и пахло застоявшимся воздухом. Я поставил ведро с рыбой на деревянный стол и окинул взглядом скромную обстановку. Красавчик соскользнул с моего плеча и вновь принялся обнюхивать ведро, нетерпеливо поскуливая. «Погоди, дружок», — сказал я, потирая подбородок. «Теперь будем делать все правильно». Впервые с момента пробуждения Звериного кодекса у меня появилась возможность спокойно изучить все его возможности.